Глава 8. Добыча. Я шел вслед за Ираном по еле видимой звериной тропке. Оступился и почти рухнул в незамеченную впадинку. Походу, усталость накопилась больше, чем я думал. Уже 7-й день мы шагаем по горам в сторону обжитых людьми мест. Как так получилось? А все просто и одновременно сложно. Началось все с полученной от Ирана информации. После радостной встречи с мужиками решили прежде всего попариться в баньке, нормально поужинать, а потом уже делиться новостями. Сидя возле костра, не торопясь, дегустировали местное пиво, которое принесли мужики, обменялись подарками. Мне они притащили 2 десятка разных эликсиров, 10 из которых были для здоровья, а по 5 на силу и скорость, и кучу разных специй. Я же отдарился 3 кинжалами-переростками, которые вынес из разоренного гнезда ящеров. Надо было видеть реакцию мужиков. Оказалось, что эти железяки очень даже непростые штучки. По словам Ирана, это артефактное оружие, и стоит оно бешеных денег. А чтобы полноценно использовать кинжалы, нужно их привязать к себе, что в данной ситуации возможно, потому что старый владелец погиб. Старая привязка, соответственно, после смерти тоже слетела. Процедура оказалась простой. Окропившись кровью нового владельца, кинжал окутался такой себе типа дымкой, и на этом все. «Ты где их взял вообще?» — спросил удивленно Чекамп. Когда я рассказал все мои приключения, мужики слегка шалели и где-то даже с недоверием слушали мой рассказ. На мою просьбу помочь разобраться с выбросом класса и симбионтом, решили, что займемся этим завтра, потрезвой. «А что еще за симбионт?» Чекамп совсем в осадок выпал. «Да я сам не знаю», — ответил я. «Система наградила, а с чем его едят и стоит ли его устанавливать, не совсем понятно». Насмешил их до слез, рассказав про свой опыт с магией. «Очень уж мне захотелось освоить какую-нибудь молнию, ну, чтобы, если надо шандарахнуть, то надежно», — объяснил я. «Молния — это ведь электричество, но в моем понимании. Вот я и пыжился, пытаясь представить, как из пальца вылетает такая хрень и поражает противника. Ха, да экспериментировался. И в одной из попыток меня шандарахнуло током так, что аж в жопе закрутило». Отсмеявшись, мужики объяснили, что так не работает. «Надо сначала идти в храм», — пояснил Ран. «Там придумывать и отрабатывать магию». «Но тебе пока такое не светит, потому что в храм можно войти, только будучи 20 уровня. Раньше никак». «А что еще за храм?» — уточнил я. «Храмы раскиданы по всей планете, Ваня», — продолжил Эран. «С виду это просто квадратные каменные здания. Но после попадания внутрь каждый человек видит что-то свое. И интерьер, и восприятие пребывания внутри. У всех по-разному. Я, например, увидел спортзал, а общался со мной голос с металлическим оттенком. А у меня, — встрял Перч, — была поляна в лесу. И никто, блин, со мной не общался. Как-то все появлялось в голове само». «Проблема в дарах», — вернулся к рассказу Эран. «Чтобы попасть внутрь и что-то там изучить, нужно принести храму что угодно ценное. От количества и качества даров зависит время пребывания в храме и уровень осваиваемой магии или всевозможных вариантов ведения боя с оружием и без. В двух словах, ты там можешь научиться чему угодно, смотря какие ресурсы принесешь. Лучше всего работают тушки тварей из локаций. А почему, допустим, не изучить портальную какую-нибудь магию и не отправиться домой?» Сразу заинтересовался я. Ответ Ирана был прост. Даже представить сложно, сколько тварей надо для этого отнести в храм. Показал Ирану и высокотехнологичную хрень из непонятного материала. Он очень заинтересовался. Хрень ему оказалась незнакома. «Скорее всего, — сказал он, — это изделие древних. Время от времени находят здесь такие вещи. Они никому не нужны особо, потому что их активировать нельзя. Но стоит дорого, как антиквариат. К сожалению, никто не знает, как их активировать и какая у них функциональность». За всеми этими разговорами под изрядную дозу спиртного время незаметно пронеслось, и пришла пора ложиться спать. Засыпая, я все крутил в голове слова Ирана о дарах для храма. Утром мужики остались у меня, решив сделать себе выходной и нормально отдохнуть. Пользуясь случаем, я не прекращал доставать их расспросами. В первую очередь показал чешуйки ящеров. Очень как-то они перевозбудились от увиденного. «Для защиты тела», — пояснил Ран, — «материал идеален. Его с руками оторвут мастера, которые изготавливают броню». «Что еще за броня?» — не понял я. «Доспехи, Ваня, доспехи». Когда мужики узнали, сколько у меня этого материала, они возбудились вдвойне и начали прикидывать, сколько им понадобится на выкуп хотя бы части. С грустью сетовали на то, что у них недостаточно средств. «Да ладно вам, мужики», — сказал я. «Выдам вам сколько нужно в долг, ну или просто так. То, что вы без проблем делитесь такой нужной мне информацией, очень дорогого стоит. Поэтому мне не жалко поделиться какими-то чешуйками». «Ты просто не понимаешь», — ответил Иран. «Какое сокровище на самом деле тебе досталось? Мы обманывать не хотим и не будем». Чекамп и Перч кивнули. Хотя Чекамп, как мне показалось, кивнул как-то с неохотой. Дошли, наконец, и до плюшек, которыми меня одарила система и выбора класса. Про симбионт никто ничего не знал. «Система время от времени за разные рисковые действия награждает так называемыми имплантами», — объяснил Чекамп. «И это очень крутые штуки. Очень они полезны. Ран вот получил имплант на усиление костей». «А как?» — спросил я. «Да это не важно, Ваня. Но сломать кость мне практически нереально, по крайней мере, обычными методами». «Вот и симбион твой», — продолжил Чекамп. «Похож на что-то подобное». «Походу, крупно мне повезло, и устанавливать его нужно, не раздумывая. Насчет класса мужики мне вот что объяснили. Можешь выбрать сейчас тот, которому лежит душа. Про самое распространенное мы тебе расскажем. А можешь дождаться 20 уровня и выбрать уже в храме. Точнее, храм сам выберет класс, исходя из проанализированных им, дословно, характерных особенностей соискателя». Тут Ран усмехнулся. «Даже не спрашивай, что значит соискатель. Я тебе повторяю то, что когда-то услышал, когда сам выбирал класс в храме». «Есть свои плюсы и минусы в обоих вариантах», — подхватил Перч. «Выберешь сам, получишь только распространенный класс, который изменить потом нереально. А если выбирает храм, то может перепасть какой-нибудь уникальный класс. Подвох в том, что класс может оказаться как крутым, так и абсолютно бесполезным, и где-то даже будет мешать нормально развиваться. Но в любом случае будет как минимум необычным, тут как повезет». Для себя я сразу же однозначно решил, что класс, несмотря на риск приобретения херни, буду получать в храме. «Слушайте, а как эта планета вообще называется?» — вдруг задал вопрос я. «Школа?» — чуть ли не одновременно ответили мужики. И тут как будто кусочки мозаики сложились в одно целое. Вот знаете, крутилось что-то в голове такое непонятное. Получается, меня сюда отправили, чтобы я чему-то обучился. Подобный расклад меняет все. Нахрен базу, посадки и все остальное. Нужно побыстрее получать 20 уровень и добираться до храма. Там я узнаю, как мне... «А вообще, мужики, для чего это все?» — поинтересовался я. «А это узнать еще никому не удавалось», — ответил Иран. «Пока сам не попробую, не успокоюсь», — подумал я. Но вслух сказал только... «У меня идея. А давайте я вам отдам чешуйки в нужном вам количестве, а вы меня возьмете с собой в локацию и поможете получить 20 уровень». Мужики согласились. Так мы выдвинулись в ближайшую локацию, которая была по пути к обжитым местам и храму. Единственное, пришлось задержаться еще на сутки, чтобы активировался симбионт. Для его запуска нужно было найти безопасное место и занять лежачее положение. Оказалось, что симбионт — это реально комп в голове. Когда я писал все Ирану, он ответил, что похоже на упрощенную работу нейросети. Вот только пользоваться данной штукой придется учиться. Как его ни настраивал, все равно в работе с ним ощущая какую-то незавершенность, что ли, или даже дискомфорт. Понимаю, что штука будет полезная со временем, тем более ее можно прокачать, но пока что с ней делать, непонятно. Ну пусть будет. До локации мы добрались быстро, а там устроили настоящую бойню. Мужики агрили зверей по очереди и подводили под мой выстрел из, как оказалось, артефактного арбалета. После привязки я как-то интуитивно понял, что этот арбалет увеличивает скорость полета стрелы раза в 3. Поэтому зачастую хватало одного выстрела, опять же артефактной стрелой, чтобы угробить зверюшку. Мужики на такое, по их мнению, расточительное отношение к дорогим стрелам смотрели с неодобрением. Но мне было пофиг. Знаете, вот как вожжа под хвост попала. Хотелось побыстрее добраться до храма, и все тут. Так что надолго прокачка не затянулась. За 5 дней набрал 20 уровень. Система ничем, кроме очков развития, не одарила. «Это потому», — объяснил Ран, — «что убивал вместе с прокачанными игроками. Если бы делал все сам, то за таких высокоуровневых тварей обязательно что-то бы получил». Собрав все потенциально полезные ингредиенты из убитых тварей, покинули локацию. А как только вернулись домой, натопили баню, волю напарились, отдохнули и наутро выдвинулись в путь через горы. По дороге заглянули в гнездо ящеров, чтобы распотрошить его уже основательно. Вдруг найдем еще полезные вещи. К сожалению, с этим нам не повезло. Пробираясь по расщелине, увидели над гнездом летающую пару тварей, которая галдела на все голоса. Походу, новые хозяева. Зато, когда мы вернулись к трупам прежних хозяев, мы разжились ну просто немеренным количеством чешуек. Падальщики очистили тут все так основательно, что нам осталось просто все собрать. Сначала срезали все с ящера, который остался в пещере, уже без таких проблем, как были у меня, когда я чешуйки срезал сначала. Позже, когда подготовимся, обработаем и того, что упал в пропасть. Перебрали мы и спрятанное мной добро в пещерке. Вот там реально оказались сокровища Али-Бабы. Мужики кайфовали, обсуждая каждую вещь. Нашелся там артефакт, очень меня заинтересовавший, прям ух как. Выглядел он как доска из кости и с утолщением в торце. А в доске прорезаны 2 отверстия, за которые ее удобно держать, если ей куда-то целиться. Штука оказалась артефактом для стрельбы ледяными сосульками, по типу местный автомат Калашникова. Очень распространенное оружие, но дорогое в эксплуатации, потому что в эту доску встроены кристаллы, которые заряжаются маной. Причем маны на такую зарядку нужно немерено. Я вцепился в артефакт, как голодающий в кусок хлеба. По менталитету, наверное, подходит мне это оружие. Потому как арбалет, что выстрелил, и надо перезаряжать. А тут хоть 200 выстрелов подряд. А вот это пространственный карман, опознал один из браслетов Чекамп. И я такое в продаже видел и даже хотел купить, но не срослось. После привязки выяснилось, что у кармана объем 100 кубических метров, при этом вес не важен. Он мне очень в тему пришелся, потому что с ним я смогу забрать все свои вещи. Жаль только, что браслет был пуст после прошлого владельца. После перепривязки все вещи старого владельца куда-то исчезают, а куда никто не знает. «Но если принесешь браслет толковому артефактору», — подмигнул Чекамп, то есть большой шанс, что достанешь содержимое. Есть какие-то методы. Меня все больше и больше интересовала артефакторика. Это чего же намутить можно умеючи? По-любому надо провентилировать вопрос на тему обучения. Закончив со всеми делами, мы, наконец, выдвинулись в путь. Дорога, надо сказать, была совсем непростая. Все-таки горы — это горы. Без мужиков и их уже разведанного маршрута, думаю, пришлось бы мне очень сложно. В пути продолжил расспрашивать мужиков на этот раз о том, какие у них характеристики. Ну, интересно же, у кого какие значения и на что они делают упор в своем развитии. «Некорректно спрашивать о таких вещах, Ваня», — обломал меня Ран. «Просканировать можно только уровень, и то, если он ниже или сопоставим с твоим. Все остальное — закрытая информация, и распространяться о ней не надо. Для твоего же спокойствия. Потому что знания о твоих параметрах могут использовать против тебя же. Так что если кто спросит, шли лесом. Вот так вот. Без знаний таких простых вещей можно и нарваться на неприятности. В какой раз уже подумал, как мне дико повезло встретить адекватных людей. При малейшей возможности старался зарядить свой стреляющий артефакт и, надо сказать, чего-то добился. Зарядил его до значения в 30%. Очень уж медленно восстанавливалась эта гребаная мана. На одной из ночевок посмотрел свои обновленные данные. Я, наверное, еще не говорил, но очки, полученные за уровень, все-таки все бросил в интеллект. Почему? Да так, не знаю. Наверное, хочется побыстрее добраться до значения в 30 единиц, чтобы видеть блуждающие порталы. Правда, перед тем, как распределить все в интеллект, попробовал закинуть в симбионт. А вот хрен. Он, как и удача с яростью, так не прокачивается. Знаю пока только один способ — получить очки целенаправленно от системы. Выглядели статы теперь так. Имя Иван. Уровень 20. Свободные очки развития. 9870. Класс. Выберите класс из доступных для вашего персонажа. Смотрите папку «Классы». Сила 15. Выносливость 26. Ловкость 31. Телосложение 27. Интеллект 23. Мудрость 11. Удача 17. Ярость 10. Симбионт 0. Свободные очки характеристик 0. Инвентарь 260 килограмм.